Глава 15. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир приехал домой утром, вернее, ближе к полудню. Мама сортировала огурцы, сидя в тени внутреннего двора. Рядом на низкой скамейке устроилась Эбби, она занималась тем же. Карима с Алсу намывали банки, ныряя узкими кистями рук в горлышко. Все, чем прокомментировала Эбби появление внука. Дамир невольно улыбнулся и сел рядом, кивая матери и ее сестрам. «Хоть бы дома появлялся!» Она потрепала по макушке старшего внука и сунула ему в руки мытый огурец. «Попробуй, сладкий!» «Сладкий», — согласился Дамир, жуя. «Голодный?» — осведомилась мама и, дождавшись отрицательного ответа, вернулась к своему занятию. Дамир не сомневался, она не оставит без внимания очередное исчезновение сына, но обсуждать при дочерях ничего не собирается. «Тебя отец хотел видеть. После 3 сказал, в офисе будет». «Ладно». Почему он не позвонил или не оставил сообщение, Дамир уточнять не стал. Отец был продвинутым пользователем современных технологий. Трудно представить ведение хоть сколько-нибудь успешного бизнеса, будучи ретроградом. Да и вся семья не отставала от главы семейства. Даже 4-летний Динар и Эбби имели телефоны — и умели ими пользоваться, правда, по-разному. Динар смотрел мультики или играл, пока мама, ругаясь, не отнимала девайс, причитая, что в их времена обходились без электроники, портящей зрение и характер детям. А Эбби активно пользовалась социальными сетями, общалась с товарками и смотрела короткие видеоролики со зверями и детьми. И, конечно, сериалы, особенно турецкие. Вся семья делала вид, что не знает о слабости Эбби. Сын однажды предложил провести интернет к ней в комнату и подключить к телевизору. Нарвался на проповедь и возмущенно вскинутые руки. На этом все и закончилось. «Снова не со своим человечком провел ночь», — пропела Карима. «Не зли меня, мелкая», — рыкнул Дамир и резко встал. «Какой человечек?» — тут же вскинулась Алсу и уставилась на старшего брата. «Ты дома не ночевал? Ничего себе!» «Карима!» — прикрикнула мама. «Алсу, мой тщательней! Смотри, грязь на дне банки!» Она ткнула тонким пальцем воображаемую грязь. Престыженная дочь притихла. Дамир отправился в дом, заскочил на кухню, выудил из холодильника кусок запеченного мяса, отрезал и, жуя, отправился в свою комнату. Там скинул одежду и завалился в кровать, досыпать свои несколько часов. Солнце било в распахнутые окна. Лучи скользили по голым ногам парня, телу, останавливаясь у шеи, опаляя там, где еще горели поцелуи Элли. Он закрыл глаза, обхватывая подушку двумя руками. Они не доехали в Поповку, свернули к Волге. Фары осветили крутой берег, убегающий вниз ярко пахнущими травами и всполохами желтых соцветий пижмы, высокого иван-чая, приглаженных листьев мати-мачехи и бархатистой удушливой полыни. «Хорошо как!» промурлыкала Эля, выбираясь из машины, смотря на звездное небо. «Столько звезд!» «Звезд никогда не видела», — тихо ответил Дамир, притягивая к себе девушку. Повернул к себе лицом, обхватывая руками за талию. «Летом нет», — засмеялась Эля. Смех был женским, глубоким, так противоречащим тонкой талии под ладонями Дамира. «У нас летом ночи белые, как в Питере», — пробормотал он. Ничего его не интересовало в тот момент. Какие ночи на Белом море и в Питере. Только девушка, что прижалась к нему, устроив личико на его груди. И он чувствовал горячее, опаляющее дыхание и горький запах чего-то. Возможно, трав, еще не окунувшихся в утреннюю росу. «Я не была в Питере», — тихонечко вздохнула Эля. «Я отвезу тебя», — дал очередное обещание Дамир. Обещание, которое он не выполнит. Она не даст ни единого шанса. Потом они спустились к темной реке, поблескивающей лишь слабой дорожкой от свисающего полумесяца, нашептывающей что-то берегам, звездам и людям, не желающим слушать вековую мудрость, не слышащим ничего, кроме собственного глупого сердца. Эля ступала по холодной воде, смеялась, звонко говоря, что река теплющая и что холодной воды Дамир не видел, в реках северных не купался. А он соглашался со всем, что говорила девочка в короткой юбке. Обнимал, кружил, легко целовал висок, скользил губами по лбу, опускался к шее. И боялся отступиться, сделать неверный шаг, провалиться в порочное облако собственных желаний. Приходилось постоянно напоминать себе возраст девушки, каких-то 18 лет, она наверняка девственница. Нет, он вовсе не собирался уступать этот приз кому-то другому, возраст его не слишком смущал. Эля была права, уголовный кодекс позволяет, дает разрешение на вожделение Дамира, его с трудом сдерживаемую страсть. Но время, необходимо время. Девушке столь молоденькой, открытой, неловко переступающей с ноги на ногу, когда он, вдавливая в себя гибкое тело, проводил ладонями по спине, скользя под пояс юбки, останавливаясь на краю белья. Необходимо время. Часы, чтобы привыкнуть, осознать, принять собственную женственность, сексуальность. Если бы у Дамира были год или два в запасе. Если бы он мог, как Равиль, присматриваться к девушке. Присматривать за ней, двигаться миллиметровыми шагами на мягких лапах, опутывая ее, не давая шанса отступить. В свой час он бы так и поступил. Но у него оставалось 3 месяца. 3 жалких месяца на время с Элей, и совсем не было терпения, лишь почти животный страх поцелуя. Одно скольжение по губам, и он пропадет, разорвется на миллиарды микрочастиц. Не сдержится, сделает Элю своей. А они даже не в постели, не в номере, не в съемной квартире. Они на берегу Волги, где удушливо пахнет горькими травами и рекой. «Как тебе фильм?» Скорее для того, чтобы вернуть себя в реальность из морока желания, от которого не только болезненно ныло внизу живота, но и прокалывало пальцы и виски, спросил Дамир. «Классно», — довольно промурлыкала девушка, сильнее прижимаясь к Дамиру, вряд ли от холода. «Когда я училась в школе, у нас в классе все девчонки были влюблены в Эдварда Каллина». «А это кто?» — искренне опешил парень. «Имя какое-то нелепое. Эдвард». У них по соседству жил Эдик, так и тот Эдуард, а не Эдвард. Каллин еще какой-то. «Вампир из фильма», — засмеялась Эля. От этого грудного, недевичьего смеха стало душно. Как он хотел ее, как хотел, до боли, до черных точек в глазах, чертей в душе. «А, ты тоже в него влюблена?» Он усмехнулся, вспоминая напудренного актера. «Так себе секс-символ». Но он и не 18-летняя девчонка. «Не знаю», — задумчиво пропела собеседница. «Он красивый». Дамир чуть не засмеялся в голос. «Всевышний, верни мозг этой девушке. Мужик с мукой на лице не может быть красивым, даже если вампир. Меня смущает, что он мраморный». «В смысле?» «В книге говорится, что он мраморный, каменный, ледяной. Я бы не хотела обниматься с ледяным парнем». «А кто хвастался, что не мерзнет, что поморы привычны к холодам?» — подколол Дамир, смеясь над рассуждениями девчонки. «Хорошо, что она говорит такие глупости. Это возвращает его на землю, дает оплеуху, заставляет вспоминать, несмотря на совершеннолетие, сформировавшуюся грудь, стройные ноги, чертей в глазах, призыв в голосе и согласие российских законодателей, Эля глупая девчонка». «Не до такой же степени», — засмеялась в ответ Эля. «Он везде холодный, представляешь? Ой!» Она прикрыла ладонями рот, таращась на Дамира, а он не мог понять, покраснела ли она. Отблеск звезд и лунной дорожки скрывал цвет лица. Глаза привыкают к темноте, видно все. Кажется, замечаешь любые нюансы мимики, но это лишь иллюзия, самообман. Покров ночи помогает прятать смущение, мысли, желания собеседника. «Везде?» Он выразительно кашлянул. «Я не это имела в виду. Руки холодные, ноги и вообще. И твердый. Ой!» Дамир зажмурился. «Помогите ему, силы небесные и земные, проигнорировать невольные провокации этой едва ли женщины. И не в физиологии дело, в разуме, в мыслях, столь откровенно девчачьих, что становилось физически больно. Уйти. Надо было уйти тогда». Подарить себе иллюзию короткой влюбленности в чистую искреннюю девчонку. Утешиться россказнями, что спас поморочку, появившуюся в их краях, от себя самого. Обернуться плащом псевдоблагородства, вскочить в машину и рвануть в свою устроенную от и до жизнь. К семье, учебе, существованию, поделенному надвое, где, живя и работая в далекой, по сути, чужой стране, он один человек, а здесь, на берегах Волги, другой. А потом они говорили, говорили, говорили, много о разном. Эля рассказывала о своем севере так, что невольно хотелось прыгнуть в машину и мчать туда на всех парах. Увидеть леденящее белое море и покатые берега неспешных рек, деревянные памятники зодчества, церкви и дома, густые грибные леса, северные ягоды, белые ночи. «Почему же ты уехала, раз там так красиво?» — прошептал на ухо Дамир, дурея от запаха волос и кожи, придвигая к себе ближе собственную красоту. Они уже поднялись на берег и уселись на брошенную парнем ветровку, та завалялась в машине. «Здесь добираться до колледжа ближе, я в медицинский хотела», — будто заучно отмахнулась Эля. Дамир не знал, есть ли медицинский колледж поближе к ее родным местам, да и какая разница. Медицинский, педагогический, дизайна. А спрашивать не захотел. Даже тогда было ясно — обманет. От Поповки до города, где собиралась учиться Эля, полчаса езды на электричке. Да еще пешком, наискосок через поле, по проселочной дороге. Не так и мало, если без личного автомобиля. Да и какая разница, есть ли в этом Заококурье колледж или нет. Одно то, что Эля живет с отцом пьяницей, работает ночами, сидит сейчас с мужчиной на берегу реки, а не спит сладким сном, говорила многое о ней. А Дамир не хотел ничего знать. Не желал слушать разум и слышать доводы. Он рассказывал о Нью-Йорке. Эля слушала, раскрыв рот, как самую интересную в ее жизни сказку, напоминая маленькую удивленную девочку, если не опускать взгляда ниже глаз, не скользить по губам, не гладить мысленно налитую грудь. «Ты прямо сказки рассказываешь», — подтвердила его мысли Эля. «Как Золушка?» «Интересней. Что Золушка?» Принц даже лица Золушки не запомнил, втрескался в ее грудь. Что в этом сказочного? «Ну как же? Принц увидел Золушку». Эля скептически хмыкнула. «Хорошо, он увидел ее грудь». Невольно он мазнул взглядом по окружностям рядом и очень понял принца. Какое лицо, когда за воланами скрыто настоящее чудо, упругое, волнующее. Потом он узнал, что Золушка девушка скромная, трудолюбивая, и женился на ней. Засмеялась Эля. Все, что хотел принц, заполучить грудь Золушки. И плевать он хотел, скромная она или нет, тем более трудолюбивая. Он принц, у него были слуги. То есть глупый принц женился из-за сисек? Заржал Дамир. Конечно. Шикарная версия. А потом Дамир понял, насколько Эля права, а принц на самом деле глуп. Тебе не холодно? Начинало стремительно светать. Рассветы были быстрые, яркие. Не успело солнце мазнуть по глади воды оранжевым лучом, как свет начал разливаться, лишая интимного полумрака. Тем не менее, не хотелось никуда уходить. «Немного», — согласилась Эля. Дамир пересадил ее с одной ноги на другую, прижав к себе сильнее, обхватывая руками. Те сами скользнули по мягкости груди, организм отреагировал должным образом. Бедро Эли уперлось во вроде успокоившуюся эрекцию от простого движения девушки, ставшую снова каменной. Будто специально она поёрзала, задевая бугор на джинсах. Дамир зажмурился, прогоняя прочь бушующее либидо. Руки покалывало, его самого начинало колотить так, словно женщина не видел не меньше месяца, а то и полугода. Как он выдержал ту сладкую пытку, Дамир даже спустя годы не мог себе ответить. Почему не распластал ее прямо там, на берегу Волги? На загорающемся рассвете, прямо среди пахнущих трав, ярких соцветий пижмы, иван-чая, листьев мати-мачехи и удушливой полыни, он не понимал. Дамир довез Элю домой, в Поповку, и как ни старался ехать медленно, якобы боясь поднять пыль, приехал слишком скоро. Разбуженные петухами псы перебрасывались короткими сообщениями, заливаясь время от времени в истерическом лае. Кудахтали курицы. Вальяжно и лениво гоготали гуси, кое-где вываливались на выпас утки. Слышалось редкое мычание коров и блеяние коз. Машина притормозила, не доезжая коттеджа с синей надписью 32. В это время у калитки появился отец Эли, посмотрел по сторонам, передернул худыми руками и вышел на улицу, болтая полиэтиленовым пакетом в руках. Эли нырнула вниз, прижавшись лицом к ногам Дамира, явно прячась. «Ты говорила, не нужно отпрашиваться», — нахмурился Дамир. «Если она обманула, а она могла, уже тогда он это понял, ему следует поговорить с отцом. Каким бы он ни был, он отец Элеоноры, и надо отнестись к нему с уважением. Хотя бы обезопасить Элю. Трудно представить, что бы ожидало дочерей Арслана Файзулина, не явись они ночевать. Что отец, Дамир боялся думать, что бы он сделал, останься Карима ночью с Равилем. А если не с ним, то и вовсе страшно представить. Отпрашиваться не нужно, скажу, на работе была. А на вопрос отвечать не хочу. Ты уверена? Конечно. Есть охота. Пойдем? Она махнула головой в сторону дома. Я тебя накормлю, хочешь? Правда, мяса нет, она задумалась. Ты же, наверное, свинину не ешь. Она дождалась утвердительного кивка. Хотя не так уж и придерживался Дамир традиций. У друзей не мусульман запросто мог съесть сало с чесноком или кусок свиного шашлыка. Просто не приучен с детства. Нет пищевой привычки. Также он не смог проникнуться фастфудом. Все виды гамбургеров казались ему соленой ватой. Картошки пожарю на растительном масле. Будешь? «Буду», — засиял Дамир. Во-первых, есть действительно хотелось. Пока Эля молчала, голода он не чувствовал. А потом в животе заурчало, молодой организм напомнил, не только мыслями о сексе едином жив мужчина. Во-вторых, до ужаса умилила поморочка, озадаченная тем, что татарин, мусульманин, не должен есть свинину. Вообще-то, когда Дамир рассказывал о своей семье, она смотрела с подозрением, не веря, будто ей книжку читают. Причем более глупую, чем Золушка. Русо-рыжий татарин, ничуть не похожий на Чингисхана, вызывал в ней недоверие, но уважение к национальным и религиозным традициям она проявила. В доме ничего не изменилось. Прибавилась грязная посуда на столе, которую быстро, извиняясь, убрала Эля, оттащив за фанерную перегородку. Потом она споро чистила картошку, кидала ее на сковороду, принесла тарелки, малосольные огурцы. Не забыв похвастаться, что сама солила. Первый раз, но получилось вкусно. Дамир откусил, сморщился от соли и количества укропа, но с радостью согласился. Вкусно. Не делать же замечания, в следующий раз намекнет. А чуть позже они ели. И, кажется, за всю 26-летнюю сытую жизнь Дамира Файзулина он не едал ничего вкуснее, чем тот картофель, нарезанный ломтиками, присыпанный зеленым луком, и малосольные огурцы, от ядрёного рассола которых сводило зубы.